Глава 28. «Первый А! Внимание!» Мария хлопнула в ладоши, привлекая взгляды детей на себя. «Поздравляю вас с окончанием первой четверти. Вы все большие молодцы. С понедельника у вас каникулы. Жду вас через неделю. Очень буду по вам всем скучать». Звонок прозвенел как раз вовремя. Дети собрали свои вещи, и Мария отпустила класс. Ватага детей умчалась, и она выдохнула. Вот и пролетели первые 2 месяца. Всего 2 месяца? А сколько событий случилось за это время? Да, она будет скучать. И по классу, и по Олегу с Гришей. Завтра они на все каникулы летят в свой родной город. Всего же неделя, но она уже не сможет без них даже и эти несколько дней. Они, конечно, звали ее с собой, но Мария отказалась. Испугалась. Чего? Там же будет вся семья Олега, братья с женами, а главное, Ираида. Как же тут не испугаться-то? Клавдия вот, кстати, ее понимала, а Наталья Петровна нет. С няней Наташей, как называл ее Гриша, они довольно быстро нашли общий язык. Можно даже сказать, подружились. Хотя Мария тоже переживала, как эта женщина воспримет ее рядом со своими мальчиками. Ну так то няня, а то сама Ираида. Наталья, кстати, не летит с ними. Сказала, что ей в том городе нечего делать, а здесь она уже подруг по интересам нашла, и у нее появился мужчина. Об этом Наталья и сама рассказала. Смущалась и краснела, как девочка. Мария оделась, закрыла класс и пошла домой. Свернула за угол здания, решив пройти через задний двор школы, и увидела Кирилла, одного из учеников своего класса. Мальчик стоял в полуобороте к закутку, который образовывался выступающим вперед на несколько метров входом в подвал и глухой стеной здания. Мария бы сказала, что мальчик стоял на стреме, и ее саму пока не видел. «Драка», — догадалась Мария и резко прибавила шаг. Нехорошее предчувствие резануло по сердцу. Кирилл попал под влияние Коли Шустова, а тот, в свою очередь, то и дело задирал Гришу. «Немедленно извинись!» Услышала Мария голос Гриши. «Перед кем? Перед тобой, что ли, малявка?» Голос Коли звучал зло. «Да кто ты такой, чтобы я перед тобой извинялся? Ты же мелочь, клоп, малявочка!» Послышался звук удара. Потом еще один и какая-то возня. Мария была уже совсем близко, когда Кирилл ее увидел. Горе-стражу было интереснее смотреть за тем, что происходит за его спиной, чем следить за случайными прохожими. «Атас, училка!» Громкий крик Кирилла прозвучал истерично и испуганно, и мальчик первый рванул на утек. Мария подбежала вовремя. Крупный и высокий Николенька, как упорно именовала его мать, завалил маленького и щуплого Гришу на землю и сейчас уже пинал мальчишку ногами. Мария, вложив 2 пальца в рот, громко свистнула и тут же оттащила Николеньку за шиворот, рявкнула. «Тебе никто не говорил, что упавшего на землю не бьют? Нечестно это, знаешь ли, не по-пацански. Ты же у нас думаешь, что крутой пацанчик, а ведешь себя как-то по-детски». Николенька насупился и попытался вырваться из крепкого захвата учителя, но Мария держала крепко. «Да и вообще, не солидно как-то драться с тем, кто тебя меньше и по росту, и по весу. На серьезных соревнованиях такой бой тебе бы засчитали как поражение. Хочешь драться, научись это делать правильно и с тем, кто имеет те же критерии, что и у тебя». «Он первый начал!» Услышала Мария неожиданно из уст Николая. Она, продолжая держать мальчишку за куртку, развернулась к Грише, который уже встал с земли и сейчас отряхивал землю с брюк и куртки, переспросила недоверчиво. «Гриша, это правда?» «Да». Мальчик вздернул подбородок и смело посмотрел ей в глаза. Своего взгляда не опускал, но и оправдываться не спешил. «Причина?» — спросила строго. «Он оскорбил женщину», — последовал ответ. «Опять Карину?» Сначала сказала, потом поняла, что сморозила глупость. Карина их одноклассница, и уж точно под определение женщина не попадала. «Нет, вас!» От неожиданности Мария разжала пальцы, выпустив куртку Николеньки. Тот мгновенно этим воспользовался. И отскочил от учителя на безопасное расстояние. Уже стоя там, выкрикнул зло. «Любовница, любовница, любовница!» Кровь прилила к щекам Марии, но она спросила, обращаясь к Свиридову-младшему. «Вот так?» — кивнула в сторону Николая, имея в виду его слова. «И не только!» — Гриша, наконец, опустил взгляд. «Но я не буду этого повторять, потому что вы не такая. Вы добрая и хорошая, и любите моего папу». Мария от неожиданности забыла, как дышать, а мальчик тем временем вновь поднял на нее взгляд и спросил. «Мария Ивановна, а почему вы не хотите выходить замуж за моего папу? Это из-за меня, да? «Что? Нет! Откуда такие мысли в твоей умной голове?» Марья присела на корточки перед мальчиком, чтобы не возвышаться над ним. «Гриша, да ты же мой герой! Ты очень храбрый, правда! Я бы очень хотела, чтобы у меня был такой сын, как ты!» «Правда?» «Да!» — ответила твердо. «А почему вы не захотели поехать с нами? Я слышал, как папа няне Наташи рассказывал, что вы отказались». «Честно? Не расскажешь никому?» Мария чуть понизила голос. «Не расскажу», и смотрит серьезно. «Я боюсь», — призналась. «Чего?» «Твоих дядьев, но самое главное, твоей прабабушки Ираиды». «Она классная!» — ребенок расплылся в улыбке. «Она тебе... Ой, вам понравится!» «Она никого не ругает просто так, правда?» — спросила не просто так. Ей действительно было важно это знать. «Да!» — кивнул. «А можно тогда и я вам секрет расскажу?» «Да, я тоже боюсь туда лететь». А вот это было неожиданно. «Почему?» «Потому что там будет мама». Мальчик вздохнул как-то обреченно. «А я не хочу ее видеть. И чтобы она меня обнимала и говорила, что любит только меня и папу, тоже не хочу. Врет она все. Не любит она нас. Я слышал, как она по телефону кому-то говорила, что...» Гриша наморщил лоб, вспоминая, и продолжил, явно цитируя мать, что специально тогда залетела, чтобы этот наивный дурак на ней женился. «Ох!» — Марья выдохнула и порывисто обняла мальчика, прижала к себе крепко-крепко, гладила ребенка по голове и повторяла. «Ты мой герой! Ты самый замечательный мальчик, которого я знаю! Я очень-очень хочу жить с вами!» И тут Марью осенило. Она все так же, не выпуская его из объятий, спросила. «А хочешь, я полечу с вами? Обещаю, что буду рядом, даже если придет твоя мама». «Правда полетите? И правда будете?» спросил с такой надеждой в голосе, что у Марии зашлось в груди сердце. «Правда полечу и правда буду», пообещала твердо. «Только вот полетишь ты с синяком под глазом, так что про драку придется рассказать, хотя бы папе». «Угу», мальчик тяжело вздохнул. «Няня Наташа и папа ругаться будут». «Не будут, никто не будет. Я всем расскажу, что ты за меня заступился. За такое не ругают», — заверила мальчишку Марья. Она разжала объятия, поднялась в полный рост и тут вспомнила. «А где, кстати, они? Тебя сегодня кто должен был встречать?» «Папа. Правда, он задерживается. Просил его в школе подождать. А тут Колька с этим своим Кириллом». Гриша вздохнул. «Так, ясно. Тогда пойдем пока в медпункт сходим. Может, наша медсестра тебе синяк чем-нибудь обработает, чтобы не болел. Болит ведь?» «Ну так, терпимо». Гриша сморщился и хотел потрогать заплывший глаз. И вдруг гордо улыбнулся. «Но, Кольки, я тоже хорошо двинул». «Да уж, я видела». Марья вздохнула, вспомнив, что у Николеньки тоже был подбит глаз. «Ну что, идем в медпункт?» Гриша кивнул и неожиданно сам взял ее за руку. Школьная медсестра, конечно же, осмотрела Гришу и намазала синяк мазью от ушибов. Те, что были на боку у мальчика, были не опасны. Его спасло то, что на ногах у Шустова были кроссовки с мягкими носами. Медик густо намазала синяк под глазом. Написала Марии название мази на бумажке, велев купить в аптеке такую же. Дала инструкции, как часто надо обрабатывать синяк, и заверила, что через 3 дня от того не останется и следа. Олег въехал на школьный двор в тот момент, когда его любимая женщина и сын, держась за руку, выходили из школы.